Война 1812. Часть 1. Нашествие. Прелюдия 1. Он стоит на вершине холма, как в центре вселенной. Внизу, под ним, словно колышущееся поле, расходятся мундиры многочисленного войска. А вдали, черными дырами, зияют огромные проплешины во всех переправах через Неман. Он стоит на вершине, маленький, в сером сюртуке, вжимая в орбиту глаза подзорную трубу, и бронится сквозь зубы, видя, что все застопорилось, остановилось, и идет не по его плану. Он, Наполеон Бонапарт, точно такой, как на раскрашенных гравюрах и старинных картинах, черт его знает до чего бестрепетный и невозмутимый, не оборачиваясь, не обращая ничто и ни на кого внимания, как всегда в полголоса, отдает приказы, а его пестрая, раззолоченная свита, все эти маршалы, генералы, секретари, адъютанты, ординарцы, почтительно склоняясь, ловит каждое слово, долетающее из-под низко надвинутой треуголки. «Слушаю, Ваше Величество, сию минуту, Ваше Величество, будет исполнено, Ваше Величество, непременно, сир». Летописцы торопливо хватают и заносят каждое его бессмертное выражение на бумагу, а верховые ординарцы только стискивают челюсти, туго охваченные подбородником мехового кивера, и мысленно осеняют себя крестным знамением, прежде чем дать коню шпоры и сломя голову ринуться вниз по склону, чтобы в дыму и горящем пламени доставить приказ его выдающегося и несравненного великолепия. А началось все, как и должно было начаться, согласно историческим летописям. Утром 12 июня 1812 года по трем мостам, наведенным через реку Неман, начали переправу полки самой мощной армии мира. По одному мосту шла пехота, по другому конница, по третьему артиллерия и обоз. Французы и поляки, итальянцы и австрийцы, прусаки и испанцы, португальцы, голландцы, представители многочисленных германских княжеств, войска 12 языков, так называли русские эти войска вторжения, в количестве 614 тысяч человек, переправлялись с одного берега на другой. Большое, сучкастое, непонятно, где срубленное дерево, несло мутной водой посередине реки. Его прибило к переправе, гулко ударило об опору, развернуло плашмя, зацепило у самой кромки пролета, по которому шли пехотинцы. Спустя несколько секунд чудовищной силы взрыв вырвал одну из опор вместе с частью пролета, подкинул в воздух, а затем ошметками разметал по сторонам три десятка солдат, нашпиговав осколками еще около 20. Оставшиеся в живых начали пятиться, толкаться, пытались устоять на ногах. Нетронутая взрывом часть пролета не выдержала увеличения людской массы, обломилась, вместе с несчастными, резко ушла под воду, вынырнула и обычным бревном поплыла в сторону второго моста. Через несколько минут в образовавшийся проем вода внесла еще одно дерево. Оно доплыло до второго моста, зацепилось. Новый чудовищный взрыв, новые разрушения и многочисленные жертвы. Через несколько минут третье дерево добило последний мост с движущимися по нему пушками и повозками. Не прошло и четверти часа. С переправой французской армии через Неман было покончено. Огромная военная кампания, не успев начаться, застопорилась в самом начале. Может, кто-нибудь объяснит? Наполеон обернулся к свите, и, как всякий раз, когда что-то шло против его воли, глаза его полыхнули на бледном пухлом лице, не хуже раскаленных углей. Что за дьявольщина творится возле реки? Что, черт возьми, вообще происходит? Господа, одни маршалы с искренней или наигранной озабоченностью уставились в свои походные карты, другие, с удивлением, как будто до этого ничего не видели, повернулись в сторону переправы, задумались, сжали до синевы губы. Третьи, самые тертые, поднесли ладонь к уху, не расслышали или не разобрали вопрос, из-за шума и криков солдат, доносившихся с реки. Наконец, вперед выступил полковник конных егерей, молодой, с длинными бакенбардами, который только что подъехал с сообщением. Лицо его в копоти, кивер сорван и потерян в толкучке, темно-зеленый мундир в нескольких местах порван, забрызган грязью, но сам он более-менее целый и невредим. Полковник, то и дело ошалело похлопывал себя по щекам, будто не верил, что остался жив после случившейся передряги. Продвижение войск несколько замедлилось. «Ваше Величество, это ж надо было ему так изящно выразиться. Все равно, что сказать, к примеру, Людовик XVI порезался при бритье, государь или Мария Медичи, была женщиной сомнительного поведения, государь, что, Ядовитой змеей зашипел первый полководец Европы. Он явно не оценил изящество и остроумие посланца. Это, по-вашему, несколько замедлилось? Да вы, что, издеваетесь? Найти ответственного за охрану переправы. Немедленно. Слушаюсь, сир. Гаркнули в ответ сразу несколько голосов из свиты. Наполеон мстительно прищурил глаза, надул щеки, обвел всех презрительным взглядом, засунул руку в прорезь сюртука. Найти и расстрелять. И еще. Он повернулся и зло наклонил голову, обращаясь сразу ко всем, чтобы к вечеру переправа была восстановлена. Глава 1. За месяц до произошедших событий, к 10-краткой корпусу, под командованием маршала Жака Макдональда, образованному из прусского вспомогательного отряда и нескольких польских, баварских и вестфальских полков, добавился еще один самобытный отряд в количестве 200 добровольцев из Дании. Чугунное, худое лицо, с выпирающими скулами, герцога Этьена де Шанса было перекошено. Он, в гневе, разбрасывая слюну, орал на полковника Карла Грассина. «Это возмутительное безобразие. Ты, кто? Полковник или жалкая мокрица из сточной канавы? Вся армия готовится к войне. Не сегодня, завтра, начнется. А у тебя, 3 дней не прошло, как эти чертовы датчане, появились в полку. А уже жалоб на них, складывать некуда». Грассин виновато скрючился, пожал плечами, не смело решил поправить руководство. «Месье генерал, на самом деле уже почти неделя, как маршал Макдональд лично попросил вас, а вы меня, включить их ко мне в отряд». Начальство в приступе сжало кулаки. «А я что говорю? 7 дней, 7, а они, эти, чумазые скоты, кретины косоногие, ежедневно пьяные, драные, бородатые и грязные, как свиньи. Ты вообще следишь за ними?» «Так точно, месье, не спускаю глаз, ни на минуту, хожу по пятам. Тогда почему они у тебя постоянно цепляются к полякам?» Полковник нервно сглотнул слюну. «Говорят, это личное, мой генерал». Герцог подозрительно посмотрел на подчиненного. «Что может быть личного между рыбаками из полудикой северной деревни, у черта на окраине, и поляками из Бжесть-Куявски? Молчишь, захотел под трибунал? Отвечай, ваша светлость». Все началось с невинного разговора. Бомбардир 2-го полка Ершлюницкий назвал датского гренадера Свина Свинтусона, свином Свинтуса после того, как нечаянно запнулся об его ногу. А потом, поднявшись и потирая ушиб, он случайно добавил слово «курва». Свен Свинтусен не остался в долгу и назвал Ера Шлюницкого Шлюшкиным Ером Моржовым и тоже добавил слово «курва». Шлюницкий не смог перенести оскорбление и ударил свина на отмаш ладонью по щеке. Тот, отмахиваясь, заехал Еру кулаком в ухо. После чего польский бомбардир упал на пол и потерял сознание. Когда пришел в себя, решил отомстить. Позвал на помощь солдат из своего полка. Свен в ответ привел своих. В итоге 7 датчан, так, слегка, немного, чуть-чуть, побили 15 поляков, а потом разозлились и отколотили еще 20 пушкарей. Вот как все было. И ты говоришь об этом так спокойно? У нас не сегодня, завтра император начнет войну. У него каждый солдат на счету. А у меня половина польского полка лежит в лазарете со ссадинами, переломами и ушибами из-за какого-то свина Свинтусона. Никак нет, мой генерал. Всего 1/3. Остальные уже вернулись на место несения службы. И все равно, это нарушение воинской дисциплины. За это положено наказание. Полковник достал из-под одежды 2 увесистых мешочка. Положил на стол. Месье генерал, датский князь предлагает замять дело. Не они первые начали. Убитых нет. Покалеченных, почти тоже. Выбитые зубы, разбитые носы, да вывихнутые челюсти, это не ранение. Даст бог, через неделю все будут здоровы. Генерал строго свел мохнатые брови. Что, взятка? Мне, да, ты совсем ополоумил. Дать взятку, герцогу Этьену де Шансу, месье, это не взятка. Это 300 золотых наполеондоров. На мешочки посмотрели жадным взглядом. Стараясь сохранять невозмутимый вид, произнесли. Значит, утверждаешь, виноваты поляки? Они начали первыми, обидели датчан, а те до последнего не хотели скандалить, всячески уходили от драки, и было их меньше в 3 раза. Так точно, ваша светлость, так все и было. А еще датчане согласились все свое жалование за 1 месяц передать в вашу личную казну. Они просили напомнить, что служат не за деньги, а просто сильно ненавидят русских. У них ненависть издревле. Те постоянно лишают их улова рыбы и воруют молодых, красивых девиц. А поляки, для нормальных датских парней, почти русские, даже живут рядом. Герцог махнул рукой, по-прежнему не сводя взгляда с золота. «Ладно, в последний раз. И еще, сделай так, как только начнется война, чтобы эти бородатые варвары в первом же бою попали под русские пушки, и чтобы от них не осталось ничего, кроме фарша. Непременно, так и поступлю, мой генерал». В большой крестьянской избе, за длинным столом, в окружении своих умудренных жизнью старших воинов, восседал датский конунг Харальд Хитрый. Поправив на глазу повязку, результат ранения в кровавом бою, с большим количеством жертв, посмотрел на присутствующих. Бородатые, заросшие по самые глаза лица, сурово смотрели в ответ. Вождь провел рукой по карте с крупными значками, словно расправляя ее, и, подражая голосу своего одноглазого бога-хитреца Одина, внезапно заговорил по-русски. «Подведем итоги вчерашней встречи с поляками. Что удалось узнать? Неполный артиллерийский полк, около 600 человек, 47 пушек, небольшой указкой двигали по карте, которые расположили, здесь, здесь и здесь. Другое хозяйство, повозки, обоз, кузнецы и прочие принадлежности находятся чуть дальше, здесь. Теперь начинается самое интересное. Телеги с бочками пороха вывезли и поставили, вот тут, за деревней, на отшибе, недалеко от болота, в заброшенной местности, в лесу. Какие будут предложения, господа воители? Как помочь полякам избавиться от добра? Да так, чтобы раз и навсегда». С лавки поднялся варвар, самый бородатый, кряжистый, помятый, как будто только что вернулся из Волгаллы. Он был олицетворением силы и жестокости. Такие люди после смерти веками живут в сагах, песнях и жутких сказаниях скальдов. Поднявшись из-за стола, он так сильно насупил брови, показалось, глаза почти утонули в глазницах. «Предлагаю ночью вырезать поганых к такой-то ядреной матери. Их всего 600 человек. Для нас это смех и развлечение. Пройдемся как нож сквозь масло. Даже не вспотеем». Воин призывно осмотрел присутствующих. «А что, место дикое, глухое. Пока узнают, что, почем. Пока разберутся, кто, кого. В последнюю неделю идут сильные дожди. Никто ничего не найдет, даже если захочет. Следов к утру не останется». Князь пристально посмотрел на бородатого Бармалея, скривился одними уголками губ. «Неплохая идея, Хермот, но у нас только вчера был скандал с поляками, поэтому, даже если ничего не найдут, подумают в первую очередь на нас. Прямых доказательств нашего участия нет, однако подозрение останется, а нам оно не нужно, так что резать поляков пока не будем». Князь окинул взглядом северных воинов. «Еще предложение?» С места ответил худой, длинный, плоский как колодезный журавль варвар, с редкой козлиной бородкой. «Я предлагаю сжечь конюшни. Конечно, жалко лошадушек, но война есть война. Пушки у них тяжелющие, 12-фунтовые, каждая весит больше тонны. Без коней не уйдут никуда, будут сидеть на месте, либо пойдут в пехоту, под пули, но уже без пушек». Князь погладил подбородок, погонял воздух между щек. «Хороший вариант, только армия у Наполеона большая, найдут коней для пушек в другом месте, так, что вряд ли задержим надолго, день-два, не больше. Ваше сиятельство», — потянул руку самый молодой из воителей с длинными белыми волосами, собранными лентой в узел, — «давайте взорвем боеприпасы. Повозки с порохом вывезли за село, поставили у болотца, место тихое, подойдем незаметно, снимем охрану, сделаем все дела. Взорвем бомбу на расстоянии, трах-бабах, все сгорит, пушки останутся без пороха, проку от них никакого». Князь задумчиво погладил подбородок, прищурил глаза. «Хеймдаль, твое предложение самое интересное, но порох тоже можно доставить быстро из другого полка». Он ткнул указкой в карту. «Недалеко стоит фламандский артиллерийский полк, у них тоже есть пушки и до черта пороха». Молодой воин пободал головой в воздух, словно привлекая хорошие мысли. Пощелкал пальцами. «Ваше сиятельство, давайте взорвем и тех, и других, одновременно по времени. Я был с ребятами недавно возле фламандского полка, облазил каждый куст, охраны никакой. Полночи один часовой ходит по кругу, полночи другой. Разделимся на две команды и взорвем сразу два склада». «Хорошая идея», — дружно заголосили присутствующие. «Умница, Хеймдаль, мать твою взошей, не зря раньше был гусаром. Все-таки общение с конями дорогого стоит. Разнесем, к чертям собачьим, сразу два склада, и пусть думают друг на друга. И вообще, порох и поляки — вещи несовместимые». Конунг слушал реплики боевых товарищей, молчал, думал. взвешивал варианты. Иногда, в раздумьях, барабанил пальцами по столешнице. Все смотрели на него, ожидали ответа. Наконец он выдохнул. «Нет, сильно громко, заметно. Можем привлечь внимание. Предлагаю действовать по-другому. Хитро, тихо, скрытно. Две темные, укутанные с ног до головы длинной одеждой, в широкополых, опущенных на самые глаза шляпах, неприятные личности, выглянули из-за угла. Увидели проходящего солдата фламандского полка. Позвали его. «Эй, сервисант, служивый, Пол, подойди, есть дело». «Кто? Я». Осмотрелись в пространстве. «Да, матка Баска, Матерь Божья». Пол выругался высокий, выступил вперед, закрыл собой товарища. «Конечно, ты, сюда иди». Солдату было неприятно общаться с незнакомцами, но он находился недалеко от территории расположения полка. Был ясный день, рядом прогуливались прохожие. Пересилив себя, подошел и осторожно спросил. «Слушаю». Высокий спесиво поднял руки и пересыпал из одной ладони в другую горсть монет. «Смотри, что есть. Хочешь заработать?» Парень сглотнул слюну. «Хочу. А что надо делать? Можешь вынести и продать небольшой бочонок с порохом?» Служивый изменился в лице. Из розового оно превратилось в красное. «Господа, вы в своем уме? Я писарь при штабе, а не артиллерист. И вообще, это очень опасное дело. За такое могут повесить. О, матка Баска!» Второй незнакомец попытался поймать парня на слабо. Поднял огромную лапищу, переплел пальцы, с хрустом сжал их. «Боишься? Так и знал, что ты трус. Все фламандцы трусы. Хотя что такого, незаметно взять с телеги бочонок, принести, отдать нам. За это получишь 5 серебрух. Как же я принесу?» Писарь по-прежнему стоял на своем. «Там охраны, как сельди в бочке. На каждом шагу по 3-4 человека. Все вооружены. Смотрят, глядят. Если что, сразу готовы скрутить». Высокий снова выступил вперед. «Какая охрана? Один калека у крайней повозки. Больше нет никого». Подошел, тихо взял и ушел. «Всыстка. Все. Пол. Получил хорошие деньги. И в трактир. Гулять. Давай. Не трусь. Иди. Тем более тебя знают как писаря. Если что, скажешь. Пришел пересчитывать бочки. Господа хорошие. Все равно это опасно. Нет, я не возьмусь». Низкий подошел ближе, отодвинул плечом товарища. «Холера, Кшиштов. Черт возьми, Кшиштов. Пол, не дави на него. Дело непростое. Слушай, сервисант, в нашем полку недостача. Нам срочно нужен порох. Может, договоримся на 10 монет за каждый бочонок? 10 бочонков, 100 серебра. Хорошие предложения. Соглашайся, сделаешь, станешь богатым». Солдат робко отошел от незнакомцев, бросил на ходу. «Нет, не могу. Поймают, повесят. Я не хочу висеть. Шипрошам, простите. Пол, господа паны поляки, естым в пощпиху. Я спешу». Пол, высокий, догнал уходящего. «Может, подскажешь, кто может рискнуть? Ты же писарь, знаешь всех?» «Не знаю я никого. Нет у нас таких». Писарь быстро шмыгнул на угол, остановился, притих. Прислушался и хорошо расслышал остаток разговора. «Социмовилим, гзыстофие, мусиелис мы удассие дубльве иннемиеисце, никого ту не знает зимы. Что я тебе говорил, Кшиштов, надо было сразу идти в другое место, не найдем здесь никого». Пол, «Не, прозимысловие, миеисце ест дубльве парзатку, тле, зетенганернее патрзебуе пиенеедзы, нет, Пшемыслов, место нормальное, просто этому доходяге не нужны деньги». Пол, полковник 2-го польского артиллерийского полка Гжегож Добковский был срочно вызван к начальству. Герцог Этьен де Шанс долго ходил перед ним из стороны в сторону, раздумывал, как начать разговор. Наконец определился. «Гжегож, я давно знаю твоего отца, и у меня нет повода не доверять тебе, но в округе ходит много нехороших разговоров о каких-то поляках, которые в разных местах пытаются купить порох для своего полка. Якобы у них какая-то недостача или растрата, а может даже воровство большого количества. Что за полк, неизвестно. Поэтому я решил, чтобы слухи не пошли дальше, махнули головой в сторону потолка, отправить к тебе проверяющего. Хотя уверен, у тебя все нормально». Герцог остановился и вопросительно уставился на полковника. «У тебя же все нормально? Поляк, как заправский гусар, хотя был артиллерист», щелкнул каблуками, вскинул подбородок. «Так точно, господин генерал. Значит, завтра, с утра, вместе со своим интендантом, ждите гостя. Быстро посчитайте, проверите, чтобы я был спокоен и не волновался. Так, что иди, готовься». Да, и стражи поставь побольше. Мало ли, что, вечером того же дня количество охранников склада с порохом было увеличено в 3 раза. Всю ночь бдительные польские часовые, не смыкая глаз, пристально оглядывали темную опушку леса и болота, прилегающие к складу. Прислуживались к каждому подозрительному шороху, присматривались к каждой тени, громко поддерживали друг друга разговорами, и только к самому утру немного расслабились. Вместе с первыми лучами солнца из-за косматых деревьев вылетел большой желтый шар, ярко осветил место, где расположились сдвинутые друг к другу повозки с порохом, а затем фейерверком разорвался на десятки пылающих углей, которые извивающимися лентами начали спускаться с неба и поджигать все в округе. Часовые бросились тушить, сбивать огонь. Пламя, наоборот, только разгоралось. Несколько минут и огромный огнедышащий цветок поглотил все, что было на поляне. От повозок, людей, лошадей остались одни головешки. Со следующего дня, после странного разговора с поляками, писарь фламандского артиллерийского полка Патрик Клюверт решил добираться из дома в полк и обратно разными дорогами. Предчувствие чего-то нехорошего просто трубило и долбило огромными спазмами по всем участкам мозга. С каждым днем, с каждым часом оно увеличивалось и росло. Он чувствовал, он знал, такие не отстанут. Они найдут и больно накажут. Для них пролить кровь – все равно, что напиться водицы. Вот и сегодня Патрик шел настороженно, постоянно оглядывался, старательно обходил все злачные, темные и вызывающие подозрения места. По возможности старался выбрать дорогу, где присутствуют пешеходы, чтобы быть у них на глазах. И все же это не помогло. Сильные, словно налитые железом руки, резко потянули его в маленький закоулок, втащили в какой-то колючий кустарник и прижали к стволу дерева. «Ну, привет, брудныстсур, грязный крысеныш, пол!» — прохрипел голос старого польского знакомого, укутанного в шарф по самые глаза. «Что, сученыш, продал нас генералу? Радуешься, что погибли наши твазиси, товарищи?» Пол. Патрик от неожиданности потерял дар речи, а потом заскулил тонким голосом, хватая ртом воздух. «Господа паны поляки, я вообще никого никогда не продавал. Я самый тихий и мирный человек на свете. Сижу в штабе, переписываю бумаги. Даже к службе негодный, чахотка у меня. Из всех достоинств, умею читать и красиво писать». Его напарник зловеще поднял свои огромные кулаки, до хруста сжал костяшки. «Врешь, курва фламандская. Из-за тебя не выдержал кто-то из наших и случайно подорвал склад. Погибли 17 воинов-поляков. Матка Баска, 17 человек, по твоей вине. Полковник и интендант сидят под следствием. Скорее всего, их расстреляют. На месте склада огромное черное пятно. Пороха нет. Нас хотят расформировать. А ты, скура, шкура, пол, спокойно живешь. Сладко ешь, крепко спишь. Одеваешься хорошо. А надо было просто продать нам несколько бочонков с порохом и все. Ребята были бы живы, все было бы нормально. А теперь, из-за пояса вытащили огромный, страшный, кривой нож и поднесли к горлу несчастного фламандца. «Прощайся с жизнью, гаденыш!» «Господа паны поляки!» Писарь упал на колени, повис на руках высокого. «Клянусь всеми святыми!» Он начал судорожно креститься. «Я не предатель. У меня большая семья, дети, больные отец с матерью, да еще тронутая умом двоюродная сестра на обеспечении. Я сам калека, а я говорю, это ты». Чуть сильнее надавили на Горда, сделали страшное лицо убийцы малолетних писарей. Невинная жертва шмыгнула носом, пустила настоящую слезу, заскулила. «Паны поляки, посмотрите на меня, я даже врать не умею. Это кто-то другой, плохой, злой, нехороший. В нашем полку целая свора предателей и лизоблюдов. Все завистливые, смотрят друг на друга волками. Дорогие мои, вы же, сами, после моего отказа, пошли искать других желающих. Они и польстились на деньги, а не я, невысокий, поэтому более рассудительный разбойник», — отодвинул руку великана с ножом от горла несчастного. «А ведь верно, Кшиштов, похоже, крыса не он, а тот толстый бомбардир, который сказал, что 5 серебрух мало, или тощий юнтер, с дурацким прыщом на щеке. Мне его рожа сразу не понравилась, мерзкая, противная. Еще глаз у него постоянно дергался». Высокий нехотя клацнул зубами. «Нет, Пшемыслов, я не мог ошибиться. Те были жадными, торговались до последнего, а у этого доходяги нет даже медного сантима за душой. Только бедный сервисант может быть предателем». Солдат мгновенно почувствовал свой шанс на спасение. «Господа хорошие, я не виноват и не бедный. У меня есть деньги. Он полез за пазуху и вытащил кошель. «Прошу, возьмите. Мне не жалко, я честный и обеспеченный человек. Возьмите, помяните друзей, и заодно выпейте за меня. Возвращать не надо, у меня есть еще». Высокий открыл кошелек, заглянул внутрь, удивленно хмыкнул. «Действительно, с такими деньгами ты не мог предать. Да, и глаза у тебя честные, и лицо доброе. Ладно, иди. Хотя, нет, постой». На ходу поймали рванувшего спасаться бегством прощелыгу. «Послушай, ты отзывчивый человек, сделаем и мы тебе добро. Наши братья, поляки, злые и хотят отомстить. Сегодня вечером, если хочешь жить, не приближайся к складу с порохом. И вообще, этой ночью, будь подальше от полка. Наша земста бензя страстна, наша месть будет страшной. Пол, взорвем и сожжем все, что можно взорвать и сжечь, а потом медленно пойдем добивать оставшихся. Вырежем весь ваш полк, всех до единого. Знай, таких обид поляки не прощают. Пусть погибнем, но отомстим». Глава 2. Прелюдия 2. «Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману?» Фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». После удачно проведенной ночной операции по уничтожению фламандского артиллерийского полка, конунг Харальд Хитрый мог позволить себе немного поваляться в кровати. Бешеные деревенские петухи прокричали по третьему кругу, а он все лежал и лежал, думал, грезил сквозь дрему, о чем-то великом и выдающемся. Наконец решил подняться, встал, потянулся, окликнул Дневального. «Рагнар!» Внутрь спальни заглянула косматая голова лесного разбойника с большой дороги. «Чего изволите, ваше сиятельство? Я, Сигфрид». Рагнар отошел до ветру. Конунг сладко потянулся, широко развел руками в сторону. «Окей, скейт, Сигфрид. Хорошо дорогой, Сигфрид. Дат, что там за шум, что все петухи орут с утра как резаные? Ваше сиятельство, пожаловала графиня Мирослава Кашкатамышская, ждет возле штабной избы. У нее сильно срочное и личное до вас дело». Их великолепие сурово свело брови. «Какое личное дело, когда война на носу? Тем более к простому, некому неизвестному князю варваров. Давай, быстро метнись, найди сотника Хеймдаля, который в прошлой жизни штабс-капитан Ивашев. Пусть извинится перед графиней, скажет, что меня нет в деревне. Я со вчерашнего вечера убыл на охоту, на крупного свирепого кабана». Мужик скривился, затряс густой, похожий на веник с смоляной бородой. «Осмелюсь заметить, ваше сиятельство, охота на кабана была позавчерась. Сегодня к утру вы обещали вернуться, верно?» «Почесали голову. Тогда, я на важном задании, в разведке, выслеживаю русских казаков. Буду не скоро, пока не переловлю всех до единого». «В разведке, господин Харальд Хитрый, вы были на той неделе, когда она приехала в первый раз. Только вместо казаков вы искали диких калмыков». «Черт!» Прикусили губу, почесали подбородок. «Хорошо, иди и передай Хеймдалю, пусть сам придумает что-нибудь новенькое. Желательно такое, чтобы она вообще больше не появлялась». «Слушаюсь, ваше сиятельство, уже все бегу». Спустя четверть часа в дом зашел молодой варяг с длинными белыми волосами, связанными в хвост веревочкой. «Господин Харальд Хитрый, я взял на себя смелость дать ответ графине Кашкатамышской. Сказал, вас срочно вызвали в штаб армии. Большое совещание у генерала Дешанса. Затянется до глубокой ночи, а может и до позднего утра. Попросил не ждать, так как время вашего возвращения точно неизвестно». Вселенец выдохнул. «Молодец, штабс, хорошо придумал. Свежо, ново, необычно. Хвалю за службу. Рад служить, ваше сиятельство. Только проблема с...» Вытянулись в струнку. Виновато опустили глаза в пол. «Что опять?» Бывший гусар погонял воздух между щек. Подозрительно подвигал бровями. «Она решила поехать в штаб, желает искать вас лично. И еще, обмолвилась, что хорошо знает генерала. Как бы ни произошел конфуз». Конунг подскочил с места, в одних портках начал метаться по комнате. «Ты чего ей наградил, помело гусарское? Какой штаб, какой генерал? Меня там нет и не было никогда. Уровень не тот, чтобы общаться с герцогом Дешансом. А если она узнает об этом, это же скандал. Датский конунг обманул несчастную польскую дворянку. Бегает, прячется от нее, боится даже поговорить. А если она вообще заявится к герцогу и начнет все выспрашивать про меня? Ты подумал про это?» Хеймдаль виновато вздохнул. «Скорее всего так и будет, ваше сиятельство». Князь в сердцах выругался по-русски, сбросил с себя всю датскую спесь, начал вещать на великом и могучем. «Короче, Юрий Михайлович, бросай все, хватай ноги в руки, точнее суй свои сапоги в стремена, Скачи, догоняй, скажи, что я уже вернулся и готов встретиться с ней. Есть догнать, ваше сиятельство, и сказать, что готовы к встрече. Чуть подпрыгнули и лихо стукнули шпорами. Глава 2. День выдался на редкость тихий и не очень жаркий. Солнце светило будто сквозь тонкую сетку тумана. На мутноватом небе неподвижно стояло белое облако, чуть подсиненное в середине. Небольшой ухоженный лесок за деревней звенел птичьими голосами. Листва на деревьях перешептывалась, как живая. В тени, на траве блестели остатки росы. Северные варвары и польская графиня не спеша прогуливались по посыпанной песком ухоженной дорожке. «Дорогая графиня, а теперь, представьте», — рычал одноглазый дикарь. Он развел руки до хруста в суставах. «У меня был вот такой величины меч, весом, фунтов 100, не меньше. Я, значит, им, как замахнулся». Он повернулся и завел руки себе за спину. А потом, как вдарил, хрясь шикрык тудун, и разом зарубил 7 человек. Затем, я делаю шаг назад, наклоняюсь, уворачиваюсь от летящего в меня вот такого здоровущего копья, делаю выпад. В этот раз руки развели по вертикали, крутанули их, показывая восьмерку, часто потыкали в воздух, словно пронзая насквозь, и убил еще 7 человек. Рассказчик горделиво задрал подбородок, тряхнул кудрявой гривой волос, так, что, госпожа графиня, за 2 удара и 6 стуков сердца, закончилась славная схватка, за которую я получил свое прозвище, Харальд Хитрый, и, к сожалению, потерял глаз. На конунга посмотрели, как на божество, блестящими от возбуждения глазами. «Ао, да вы просто, сэр-рыцарь!» «Да, я такой, сэр-рыцарь, я буду называть вас теперь только так. А как вы убили последних 4 разбойников?» «Каких еще 4?» Герой удивленно остановился на половине шага. «Милый Харальд, в начале рассказа вы упоминали, что убили 18 человек. 7 врагов убили первым ударом, 7 умерло от второго, итого 14. Подсчитала дотошная математичка из Кракова. А куда делись еще 4 человека?» Варвар удивленно посмотрел на спутницу. «А, те, которые, еще 4. Он сделал умное лицо, начал загибать пальцы, проверять, шепотом пересчитывать убитых врагов. Наконец закончил, поднял взгляд, улыбнулся, показал здоровые, молодые зубы. Они проходили мимо, увидели бой, где кровища хлестало фонтаном и мясо сыпалось кусками. Глянули и умерли от страха. Просто, потом, когда я пересчитал врагов, пани Мирослава, их оказалось 18. Графиня широко открыла глаза, сделал вид, что объяснение устроило ее. «Ах, сэр-рыцарь, какой вы герой! Просто Геракл, Аполлон, Титан! Я вас представляла именно таким. Знаете, я не случайно искала встречи. У меня есть одна небольшая просьба, которая для вас будет сущим пустячком». «Что за просьба? Что надо сделать, моя прекрасная леди? Какого дракона задушить?» Кашкатамышская мило улыбнулась, показав очаровательные зубки. «Не могли бы вы убить всего одного человека?» «Убить?» Конунг удивленно посмотрели на странную гостью. «Убить, утопить, отравить, можете даже зарубить топором», дали пояснение, беспечно махнув рукой. «Одним словом, лишить жизни». «Мне, его?» — снова переспросил варвар. «Да», — нежно покивали головой. Викинг напыжился, надулся, покраснел, собрался сразу же броситься в бой, однако спустя минуту привел себя в полное спокойствие. Его лицо побелело, он приветливо улыбнулся графине. «Увы, пани Мирослава, не могу», — дал клятву Одину, — «не убивать врагов в мирное время». Шалунья надула розовые губки, сморщила очаровательный носик. «Харальд, милый, но, вы же, сэр-рыцарь, что вам стоит? Своих врагов убиваете пачками на обед и толпами на ужин. А тут всего один человек, увы, прекрасная леди Равина». «Клятва Одину, это серьезно. А если я заплачу?» Варвар с кислым выражением лица помотал головой. «А если заплачу хорошо и сразу? Поглядите, у меня есть деньги». Она достала из сумки большую стопку купюр, протянула воину. Он нехотя взял купюры, стал их рассматривать. Внезапно изменился в лице. «Откуда это у вас?» — спросили удивленно. Вселенец держал в руках пачку новых, свежеиспеченных, русских ассигнаций с элегантным голубым оттенком, безупречным тиснением и водяными знаками. Они были настолько новыми, что даже пахли типографской краской. Графиня томно заломила руки. «Убьете нужного человека, скажу. Начало званого ужина в замке родового шляхтича с Барашского было отмечено особой нервозностью. Повсюду витало чувство чего-то ужасного, тяжелого и неприятного». Графиня вместе со спутником не спеша переходили от одной группы гостей к другой, искали нужного человека. Конунг невольно прислуживался к разговорам. А я говорю, импульсивно возмущалась взрослая дама бальзаковского возраста, с большой мушкой на щеке. Все эти безобразия начались, как только полякам выдали русские деньги. Они как будто сорвались с цепи. Сразу бросились обменивать на золото, серебро, даже просто на еду. Чем они им не понравились? Непонятно, деньги как деньги. Действительно, кошмар. Выпучив глаза, шипел щуплый господин в другом месте. Это еще не все. Посчитать мертвых не могут до сих пор. Поле завалено трупами. Носит и носит, носит и носит. Сам маршал Макдональд отправился с комиссией. У третьей группы немного задержались, потому что графиня наконец заинтересовалась происходящим в замке. Ужас, что творится на белом свете. Нервно махала веером полная пышногрудая брюнетка в лиловом платье с коричневым отливом. Мой сегодня такого рассказал. Поляки сошли с ума. Отчего-то решили, что фламандцы взорвали склад с порохом. Пошли ночью мстить. По дороге заблудились. Напали на баварцев, которые спешили на помощь фламандцам. Те начали стрелять. Поляки ответили. Артиллеристы подумали, что идут взрывать склад. Открыли огонь по тем и другим. Поляки быстро сбежали, а несчастные баварцы всю ночь напролет сражались с фламандцами. А еще кто-то под утро взорвал артиллерийский склад с порохом. А еще, вон он, графиня дернула конунга за рукав на самом интересном месте рассказа. Показала на вызывающе щегольски одетого среднего возраста мужчину с гитарой в руках, в окружении дам. Его зовут маркиз де Брюлье. Он негодяй, подлец и развратник. Вселенец скептически осмотрел претендентов покойники. Улыбнулся даме. «Милая Мирослава, а по-моему, обычный молодой человек». «Обычный», — фыркнула дикая кошка. «Он оскорбил меня, увлек своими песенками, стишками, обещаниями. Поклялся жениться, а вместо женитьбы откупился этими ненужными никому русскими деньгами». Дикарь странно хмыкнул. «Не знаю, госпожа графиня, если убивать всех за то, что вы перечислили, то в армии императора не останется боевых офицеров. С кем он тогда будет воевать? Тем более, как я вижу, другие дамы, что окружают его, с вами не согласятся. Вряд ли они желают его смерти». «Ах, так», — гордая полячка топнула ногой. «То есть мнение других дам для вас важнее моего?» Она вытянула губы уточкой, насупилась, покраснела. «Ну, миледи, их просто банально больше. Вы сейчас одна, а их вокруг него». Начали считать, загибая пальцы. «Раз, два, три, целых пять. А если я его убью, то радоваться будет одна, а страдать в пять раз больше. Математика, это не ваше». Обманутая женщина развернулась и гневно посмотрела на варвара. Красивые смородинно-черные глаза, окруженные тонкими лучиками первых морщин, налились туманом. Она плотно сжала губы, дождалась, когда маркиз закончит пение. Решительно потянула спутника за руку, пересекла зал, подвела к группе воздыхателей. Громко обратилась ко всем. «Медом, месье, разрешите представить датского князя Харальда Хитрого. Он тоже пит и музыкант». «Датский князь?» Француз сморщил лицо, как будто проживал дольку лимона. «Дания, Дания, это кажется, где-то». Он пытался вспомнить место расположения страны. Не найдя в голове ответа, произнес: «Далеко, на севере», — подсказали с улыбкой. «Да, точно, на севере. И что, у вас тоже умеют музицировать?» «Музицировать?» Варвар не понял выражения. Одна из дам пояснила: «Играть на музыкальных инструментах, господин князь, у вас умеют?» «А, конечно», — закивали головой. «Еще как», — начали перечислять. «На дудках играют, потом на волынках сопят, еще на барабанах стучат, а также на этих, как их там и зовут, гитарах брынькают». «То есть вы сможете спеть и сыграть на гитаре?» — ехидно уточнил маркиз. «Легко, господа, если вы найдете ее здесь, обязательно сыграю. Чего же не сыграть?» Маркиз протянул инструмент варвару, подмигнул дамам. «Готовьтесь, сейчас будем смеяться», — помпезно произнес. «Зачем искать? Вот же она, у меня, в руках». Дикарь взял кусок дерева, повертел, прицелился одним глазом, переспросил: «Вот это, она, и есть гитара?» «Да, сыграйте. Удивите нас, господин князь». Новоявленный бард постучал кулаком по деке, оттянул верхнюю струну, громко тренькнул и помпезно объявил: «Датская народная современная северная песня, группа «Крови на рукаве», исполняется на датско-английском языке. Слова и музыка мои, исполняется впервые». Зазвучал проигрыш и раздалась известная на весь мир: «И ты со варм плаце бут стрит сдавайт фор». Теплое место, но улицы ждут. принцов Аурфиетрих Тнов, отпечатков наших ног, Афини Стардусты сон мы бац, звездная пыль, на сапогах, вишь то мето Белуцкой, вишь то мето Белуцкой, пожелай мне удачи, пожелай мне ей удачи. Непринятый публикой музыкант раздраженно ходил кругами вокруг клумбы в саду, шипел, сопел и изрыгал проклятия. Да, как они посмели смеяться над такой песней, музыкой, стихами, это же нетленный шедевр на все времена. В свое время она зажигала сердца миллионов поклонников. Даже сейчас, она настолько опередила свое время, точнее, она всегда была вне времени и вне поколений, а они, неблагодарные тупицы, скоты, неучи, посмели ее обсмеять. Позади него, подобно небольшой собачке, едва успевая догонять, металась невысокая графиня. Вот-вот, поддакивала она, и я об этом говорю, убить его надо, убить, недостоин он жить на этом свете. Князь не слушал ее, он ощущал только себя и свои раздавленные чувства. Внезапно конунг остановился, повернулся навстречу графине. Та не успела затормозить, налетела на него, попала в объятия. Ее глаза приблизились к безумному взгляду, в котором бушевала чернота бездны. Паника шкотомышская, а откуда у него так много новых русских банкнот? Внеочередное совещание датского военного руководства состоялось через день. Конунг стоял перед картой с крупными значками и крутил указку в руках. Подведем итоги полученной информации. Чаще всего карета с деньгами возвращается примерно в 7 часов вечера по этой дороге. Указкой провели плавную линию. Дорога накатана, без ям, колдобин и бугров. Проходит через небольшой хорошо просматриваемый лесок. Карету постоянно сопровождает отряд из 50 всадников. Половина скачет впереди кареты, половина за ней. Каркас обшит железом. Повозка тяжелая, в упряжке 6 лошадей. Внутри, скорее всего, несколько вооруженных людей и около миллиона фальшивых рублей. Может больше. Человек, который рассказал об этом, точно не знал. Вселенец, как заправский учитель, постучал указкой по ладони. Господа викинги, какие будут предложения по захвату и уничтожению кареты? Желающие проявить себя, прошу высказываться. С места, кряхтя, поднялся самый старший по возрасту, воин, сурово свел брови, до хруста сжал кулаки. Ваше сиятельство, предлагаю стандартную лесную засаду. Валим здоровую березу перед каретой, крупный дуб опускаем позади, зажимаем в коробочку, лихо набегаем, со всех сторон, убиваем охрану. 5 десятков человек, для наших орлов, этого даже не хватит на один пистолетный выстрел. Открываем повозку, забираем ассигнации, быстро растворяемся в бескрайних лесах Европы. Князь выслушал, прищурился, уточнил, а зачем нам фальшивые деньги, а чего добру пропадать, выкупим на них у французов злато-серебро, а они пускай сидят, как дураки, с фальшивыми рублями. Вселенец задумчиво потер подбородок, а что будем делать потом, когда они кучу фальшивок притащат в Россию, а они их обязательно притащат, отдадут нашим крестьянам, крестьяне начнут разменивать их, чиновники начнут мужиков ловить и наказывать, что будем делать тогда? Бородач замялся, покусал губу, поиграл пальцами. Тогда предлагаю перебить охрану, захватить карету и сжечь все содержимое, к такой-то ядреной матери. Вариант неплохой, согласилось начальство, но, расстрел на дороге половины сотни охраны, среди белого дня, большим отрядом разбойников, внутри расположения многотысячной армии неприятеля, подымит много шума, который помешает выполнению других операций. Поэтому, пока, дорогой Хермот, твое предложение не подойдет. Главарь бросил взгляд на притихших воинов. Есть у кого-то менее кровавые варианты. Ваше сиятельство, разрешите мне. С места поднялся плотный воин, с большой седой бородой, похожий на гнома. А если попытаться попасть в карету из изделия номер 1? Унтер Йохан Егоров Сен у нас умелец. Если его хорошо припугнуть и при этом хорошо наградить, то он с испуга черту в глаз попадет, не то, что в медленно ползущую карету. Снаряд взорвется, карета от снаряда загорится, деньги сгорят, крови прольется мало. Конунг взял паузу, обдумал предложение, покачал головой. А если не попадет, например, внезапно понесут кони, или, наоборот, одна из лошадей потеряет подкову и будет хромать, задерживать движение, или просто у Йохана дрогнет рука и будет самый несчастливый день в жизни, тогда потребуется не один, а несколько выстрелов. А теперь представим ситуацию. В глубоком тылу, когда нет войны, по дороге скачет большой отряд всадников, охраняют особо важный груз. По ним начинают стрелять из пушки. Причем стреляют дьявольски точно, сжигают карету с большим количеством наличности. У сыскарей возникнет уйма вопросов. Они начнут землю рыть носом, пытаться разобраться. Шума поднимут еще больше, чем при нападении разбойников. Так, что пока нет войны, господа варяги, никаких взрывов, подрывов и прочих взрывоподрывных действий. Присутствующие на совещании недовольно засопели, начали чесать головы. Господин Харальд Хитрый поднял руку самый молодой викинг с длинным белым хвостом волос за спиной. «Разрешите подать предложение?» «Разрешаю. Я вчера вечером прогулялся с ребятами по этой дороге. Есть место, где повозка проедет под ветвями двух крупных деревьев. Нависают прямо над проездом. Если на них заранее положить людей в одежде, сливающихся с листвой, в руки дать бомбы с воспламеняющейся жидкостью, и, когда карета будет проезжать мимо, а она едет медленно, можно незаметно и аккуратно скинуть на крышу. Метров через 100 крыша кареты хорошо разгорится, через 200 запылает карета, пламя попадет внутрь, кони понесут, испугавшись огня. Метров через 600-800 повозка выгорит полностью. Почему загорелась? Кто поджег? Зачем? Никто никогда не узнает. Князь удивленно посмотрел на молодое белобрысое дарование, обратился ко всем. Господа викинги, прекрасный гусарский план, молодец Хеймдалль. Теперь, многоуважаемые бородатые варвары, давайте более подробно разберем каждый этап операции. Харальд Хитрый стоял недалеко от большой железной кареты и с интересом смотрел на нее, как на ожившее привидение. «Скажи мне, мой юный викинг», он повернулся в сторону молодого варвара, за спиной которого болтался хвост из длинных белых волос, сделал строгое выражение лица, нахмурился. «Ты видишь то же, что и я. Ваше сиятельство имеет в виду карету для перевозки денег», решил поумничать подчиненный. «То, да». Князь быстро заморгал ресницами, сжал кулаки. «А почему она здесь и в целом состоянии? Ты же должен был сжечь ее вчера», воин отпрянул. «Так я сжег. Истинный крест. Сгорело так, что колес не осталось. Выгорело до последней железки». Глаза вождя раскрылись еще шире. Он ткнул рукой. «А это, тогда, мать твою за ногу, что, призрак бесколесный, или у меня халлюцинатионс, галлюцинации, Франц, не могу знать». Бывший гусар вытянулся в струнку. «Может еще одна, может у них их, вообще несколько. Вот вы где, господин Харальд?» К мирно беседующим варварам подошел полковник Карл Грассин. «Ищу вас повсюду. А вы смотрите на карету? Вижу, догадались, зачем приехал. Жалование привез для ваших солдат. Пройдемте, распишитесь. Получите деньги». Вселенец удивленно поиграл желваками. «Постойте, месье, я помню договор, оплату за первый месяц отдать в казну герцога. Ауи, чер-принце, я тоже помню об этом и обязательно передам. Но все равно, нужна ваша подпись. И еще, руководство решило выдать часть суммы рублями. Герцог Де Шанс разрешил передать вам эти деньги, рублями». Одноглазый вождь исковеркал незнакомое слово, скривился, будто внезапно заныли зубы. «Вас не устраивают русские купюры?» «Устраивают. Просто думал, у них нет своих денег, это же варвары, дикие. Представляете, уже есть, и очень хорошего качества. Так, что пройдемте в штаб, распишитесь и посмотрите». «Хорошо, идемте». Князь повернулся к помощнику и на ходу сквозь зубы прошипел. «Бери, ребята, мухой план, есть мухой», прошептали в ответ одними губами. Вселенец внимательно рассматривал поддельные русские купюры, напечатанные французами, и ругался на косоруких умельцев, на чем свет стоит. «Кто так печатает деньги? Рукопопые двоечники». На каждой банкноте в первой же строке вместо слова «государственный» напечатали «государственный». В последней строке можно прочесть «холичью», вместо «ходячую», «монетою». В подписи министра вместо «Спиридон» написано «Спиридот». «У нас даже нет имени такого, Спиридот». И подписи на купюрах ставят чернилами, а не готовым клише. И бумага не такая, и цвет у нее другой. Да и сами деньги получились гораздо качественнее. И вообще, где это видано, чтобы подделка была лучше оригинала? Господи! Понаберут по объявлению, а потом мучаются с ними. В дверь постучался, а затем, спросив разрешение, быстро вошел Хеймдалль. «Господин Харальд Хитрый, разрешите доложить. При выполнении плана произошел конфуз. Времени на подготовку было мало. Сделать все не успели до конца. Получили совсем не то, что хотели». Вселенец перестал рассматривать ассигнации. Поднял голову. «Юрий Михайлович, говори толком». Напустил тумана. «Ничего не понять. Что за конфуз? Чего хотели? Что не получили? Ваше сиятельство, бревна на мосту, как было велено, подпили. Карета, когда проезжала по ним через речку, упала в воду, но не утонула. Как не утонула? Вселенец поднялся с места. Она же тяжелая, железная. Как она могла не утонуть в реке? Ваше сиятельство, да разве же это река, ручей, и то мелкий, увязла по колеса в тине. Сейчас крестьяне пытаются подобраться к ней, вытащить. Пока не получается, но, думаю, к вечеру приведут больше лошадей, нагонит народа, вытащит. Конунг скривил лицо, погонял воздух между щек, задумался. Ладно, поехали, посмотрим на твой конфуз. Контролер неудачной операции расположился на высоком холме, смотрел в подзорную трубу, в сторону небольшой реки, где группа крестьян, дружно, подобно батракам, вместе с лошадьми, пытались вытащить упавшую в реку повозку. Тяжелая, железная, неповоротливая карета медленно поддавалась, ползла в сторону берега. Ваше сиятельство, молодой викинг нервно ходил за спиной. Тут неподалеку, по дороге, есть еще один мост через речку. Она глубже. Давайте его подпилим. Вождь варваров опустил трубу. Задумчиво посмотрел на подчиненного. Погоди, не спеши. Может, еще утонет. Как же она утонет? Чего это вдруг? Дно нормальное. Ила мала. Самое глубокое место они прошли. Еще десяток лошадей подгонит, зацепит и вытащит. И тем не менее, дорогой мой Хеймдалль, все бывает. Плыла, плыла и тут раз. Беда, несчастье, утонула. Ваше сиятельство, а может, все-таки разрешите? Метнусь, мигом. Подниму солдат. Быстро все подготовим. Князь строго свел брови, заговорил по-русски. Штабс-капитан, отставить панику. Скачи вниз, найди у них главного. Представься, спроси, не нужна ли помощь. Получишь ответ, возвращайся. Приказ ясен, так точно, ответили уже на ходу, бросившись выполнять приказание. Вселенец, оставшийся в одиночестве, спокойно достал платок, развернул, навел на карету, постучал пальцами, выделил все железные части, свел в один предмет, и плавным движением руки начал увеличивать массу металла. Карета затормозилась, дернулась, начала опускаться, раздвигать тяжестью речное дно, смяла деревянные колеса, потянула за собой в обратном направлении коней и бурлаков. На берегу закричали, заметались, попытались затормозить, остановить непонятное движение. Несколько секунд, и повозка стала настолько тяжелой, что нырнула вглубь, выпустив большие пузыри. Еще мгновение, и ее медленно, по самую крышу, затянуло илом. А ты говорил, не утонет. Довольно потерли ладони, решили блеснуть знанием древней латыни. Феррум семпер гравиус ест куэмакуа. Железо всегда тяжелее воды. Лад. О, как! Подняли указательный палец в сторону неба. Глава 3. Прелюдия 3. Есть у революции начало, нет у революции конца. Фраза из песни композитора В. Мурадели. Стихи поэта Ю. Каменецкого. Поединок продолжался уже больше четверти часа. Признанный дуэлянт и первый клинок полка маркиз де Брюлье с первого взмаха понял, князь ему не соперник, и поэтому решил поиграть с варваром на публику. Маркиз красиво перемещался, извивался, делал нырки, уходы, обводы, виражи, перебрасывал клинок из руки в руку, крутил петли, восьмерки, несколько раз умудрился отбить уколы соперника практически стоя спиной, некоторые удары он даже комментировал, играя на публику. Поклонники маркиза, большая часть дамы, рукоплескали, они закатывали глаза, охали, ахали, хлопали в ладоши и посылали воздушные поцелуи. Кавалеры хмыкали и отрешенно махали рукой. Кто так дерется? Водевиль, а не поединок. А этот тупой варвар, абсолютно не понимая красоты боя, тыкал и тыкал шпагой в воздух, точнее в то место, где секунду назад был француз, а потом, вообще, наплевав на приличие, стал размахивать шпагой, наотмашь, словно мечом или топором, произнося свое мужицкое «ух, аух, наа». Вдоволь навертевшись, маркиз принял решение завершить поединок самым красивым ударом из своего набора. «Черный паук», так назывался любимый укол. Изящно крутанув клинок, словно нарисовав в воздухе петлю, сделал ложный замах, чуть довернулся влево, выждал момент, когда дикарь полностью откроется и с резким выпадом на колено, ткнул шпагой в сердце. Сталь, как положено, не встретив сопротивления, достала до человеческого тела, а затем, вместо того, чтобы проткнуть насквозь противника, изогнулась, словно гибкая ветка, и ушла по касательной в сторону. Маркиз, не ожидая такого от своего клинка, по инерции продолжил движение, оказался почти вплотную с варваром и тут же получил рубящий удар по левому плечу. Попало так сильно, что рука, держащая шпагу, перестала повиноваться. Плетью повисла вдоль тела. Плечо, шея, спина, всю левую часть охватила жгучая боль и судорога. Конечность тут же перестала повиноваться хозяину. Варвар сплюнул. «Если бы у меня был нормальный двуручный меч, а не этот кусок проволоки, я разрубил вас пополам», — весело прохрипел он. Затем спокойно отошел на пару шагов. Пристально осмотрел извивающегося от безумной боли маркиза. «Я не понял, мы продолжаем драться или вы будете кривляться и развлекать публику?» Избитый соперник с большим трудом переложил шпагу в правую руку. Буквально на зубах, изнывая от боли, выпрямился. Потихоньку, мелкими шажками двинулся вперед. Собрав последние силы, совершил обманное движение и решил просто проколоть тело соперника. Чуть ускорился в конце, сделал выдох и... Шпага снова изогнулась змеей, встретившись с плотью человека. В этот раз соскользнула в другую сторону. Новый рубящий удар с оттягом, сверху, со всей дури, куском железа, попал уже по правому плечу. Маркиз заорал от дикой боли. Такой боли он не чувствовал никогда. Клинок выпал из руки. Дебрюли упал на колени, захрипел, пуская кровавые пузыри изо рта. Медом и месье, внимание, уже варвар показывал концерт, обращался к зрителям. Смертельный номер. Беременных, больных и детей, не достигших 16-летнего возраста, прошу удалиться. Следующий удар, который я нанесу по его голове, называется молния Тора. Обещаю. С одного взмаха я расколю головешку словно гнилой горшок. Итак, внимание. Смотрим, не отвлекаемся. Угадываем, в какую сторону полетят мозги. На счет три. И раз. И два. Прошу прощения, доблестный конунг, захрипел маркиз из последних сил. Ваши песни замечательные. Вы поете как бог. Пощадите. Чего? Возвели руки к зрителям. Не слышу. Пощадите, маркиз лишился чувств. Глава 3. В спальной комнате царила тихая спокойная атмосфера, какая бывает, когда влюбленные вдоволь навеселились, мирно отдыхают рядом друг с другом. В камине языки пламени лижут дрова, угли мирно потрескивают. Партнеры лежат в теплом рыжеватом полумраке, заглядывая в глаза друг другу. Она млеет, вздрагивает и выгибается, вздыхает, поворачивается к нему, покусывая мочку уха. Ее глаза заволокла блаженная истома. «То, что ты сделал для меня, это больше, чем подвиг», — шепчет она. «Ты отомстил за всех оскорбленных и униженных дам. Ты просто раздавил его. Это даже лучше, чем смерть. Я так благодарна». Рука кавалера начинает пробираться вдоль плеча, опускается, обхватывает левую грудь, кончиками пальцев поглаживать розовый сосок, обводит пальцем и нежно сжимает. «Так, может, продолжим, моя королева?» Она глядит на него с легким недоумением, вернее сказать, глядит на него сверху вниз с легким недоумением. «После такого, у него остались силы, давай, глубокий вздох, только тогда ты выполнишь мое желание». «Неужели опять кого-то убить?» Голова прекрасной польки прижалась к плечу варвара. Она тяжело дышит в самое ухо, поглаживает и медленно опускает руку чуть ниже живота. Каждое ее движение отдается горячей волной возбуждения. «Нет, мой сэр-рыцарь, в этот раз надо спасти несчастных польских артиллеристов из второго полка. А их разве не расстреляли?» Одна из частей тела мужчины, которая внизу, предательски пульсирует, кружит голову и бесконтрольно увеличивается в размерах. «Нет, я написала письмо с просьбой оставить им жизнь. Собрала подписи у дворян. Хочу лично отвезти маршалу Макдональду. А я чем могу помочь? Я даже не умею читать». Кокетка бросила на варвара непонимающий взор. «А ты не читай, просто подпиши. Так я и писать не умею». Кошка фыркнула и игриво выпустила коготки. «Ты, что, вообще не ученый?» «Абсолютно. Зато знаю, как помочь». Красотку насильно прижали к себе и начали мягко поглаживать между ног, раздвигать колени, лезть куда-то не в ту сторону. «Как?» — пискнули откуда-то снизу, изгибаясь, ерзая, пытаться освободиться. «Крестик поставлю. Мы уникуец Рос, мой уникальный крест. Ангел, знает вся Европа. Устроит тебя, он у меня такой большой». Прибытие Харальда Хитрого с бала маскарада произошло поздним утром, ближе к обеду, примерно к 3 часам дня. Не снимая костюма Зара и не выпив чашечку любимого кофе, уже не говоря про принять ванну, конунг велел срочно собраться всем перед его светлыми очами. «Господа викинги, у меня для вас пренеприятнейшее известие. Наши братья, поляки, наши знакомые артиллеристы второго полка, несправедливо арестованные за нападение на склады с боеприпасами. Почти 500 человек, которых должны были расстрелять еще позавчера, до сих пор живы, здоровы и по слухам их даже собираются отпустить. Как отпустить? Почему отпустить? Чего это вдруг? Послышались возмущенные голоса старших воинов. А что так можно было? Взять и отпустить? Князь поднял руку, призывая к тишине. По разговорам местной знати, судьи собираются признать их невиновными, так как они не сделали ничего плохого. По их рассказам, они никуда не ходили, порох не воровали, на склады не нападали. А еще у них есть много свидетелей, готовых подтвердить невиновность солдат. Сейчас все ждут военно-полевого суда, после которого обвинения снимут, и они продолжат служить в армии императора. Присутствующие на собрании начали удивленно переглядываться. А кто же тогда ответит за все, что они натворили? Вселенец развел руки в стороны. Говорят, кто-то другой. Их уже активно ищут и даже напали на след. С места поднялся здоровенный кряжистый варяг с огромной седой бородой. Грозно нахмурил брови. Интересно, значит, они невиновные. Вместо них накажут других. А нам, что делать? Что делать? Переспросил конунг. Он погонял воздух между щек. Почесал затылок. Нужно срочно помочь несчастным заключенным совершить побег и доказать всем, что виноваты поляки. Раз убежали, значит боятся, значит есть, что скрывать. Так, что давайте, друзья-варвары, думайте. Жду от вас хороших, остроумных идей. Желающие проявить себя, прошу высказываться вне очереди. Первым решил взять слово высокий широкоплечий викинг с квадратной челюстью и непроницаемо чугунными глазами. Предлагаю пообещать много денег. За деньги побежит кто угодно и куда угодно. Главное не жадничать, дать много. Больше дадим, быстрее побегут. Князь в ответ прикусил нижнюю губу. А если не согласятся, или долго будут думать и торговаться, а потом, неизвестно, с кем вести переговоры, кому давать деньги. Ле процессус эс итендра данс ле темпс. Процесс растянется по времени. Франц, а мне надо, чтобы завтра они уже прятались по лесам. Ваше сиятельство, а если напугать? Подал предложение молодой воин, похожий на эльфа. Он озорно блеснул голубыми глазами, тряхнул длинным хвостом белых волос, выставил ногу вперед. Пустить слух, что уже признали виновными без доказательств. Утром, всех, без суда и следствия, выведут в лес и расстреляют. Поляки напугаются и так стреканут. Будут сверкать пятками до самой Варшавы. Конунг помотал головой. Биауцауб дефацти урсалиата ирис. Очень много случайных факторов. Франц, слухи дойдут до охраны. Или кто-нибудь проговорится. Караул увеличит. Хорошо вооружат. Побег сорвется. Последним взял слово варвар с круглым добродушным лицом и низко приспущенными рыжими бровями, придававшими ему печальное выражение. Господин Харальд хитрый, а если их похитить? Потихоньку, незаметно, несколько человек, а всем сказать, убежали самые опасные и отъявленные негодяи, может даже подбросить какую-нибудь бумаженцию, будто раскаиваются, не смогли перенести тягости заключения, приписать что-нибудь жалостливое, не поминайте лихом, свидимся не скоро, поймите и простите кто сможет, видно, судьба так решила. Вселенец широко открыл глаза, в них засверкали искорки азарта. Отличный вариант, молодец. Давайте-ка, любезный Ольсин, поподробнее расскажите про ваше предложение. Господа викинги, он грозно приподнял голову, обратился ко всем. Слушаем и включаемся в работу. К вечеру у нас должен быть детейлный план, детально проработанный план. Франц, в то утро монастырский сад был еще пуст. Лишь несколько братьев-монахов в коричневых рясах, подпоясанные фартуками из грубой ткани, вскапывали грядки и подрезали виноград. От монастыря к небу поднимались гул молитв, пение псалмов и нежный перезвон колоколов.